Глава 16. Доказательства за панелью. Хедли не смотрел на доктора Фелла, пока они спускались по лестнице. Сержант, по-видимому, тоже почувствовал напряженность и, бросив любопытный взгляд на главного инспектора, замолчал. Нельсон с ужасом поймал себя на мысли, что все вдруг приобрело определенность. Простые слова обвинения обрели конкретную значимость и стали такими же реальными, как смерть и тонкая веревка. Перед его глазами проплыло лицо Элеоноры Карвер. Длинные сбившиеся волосы, набрякшие веки, жадный чувственный рот, кривящийся в беззвучном крике. Она сейчас где-то с Хастингсом. Или они уже вернулись? В Англии отсрочка короткая. 3 полных воскресенья после приговора, а затем рано утром на рассвете ведут... В холле первого этажа Хедли повернулся к Престону. «Зашиты в матрасе, я полагаю», — отрывисто спросил он. «Или спрятаны в стене за вынимающимися кирпичами. Вчера ночью мы произвели лишь поверхностный осмотр». «Неудивительно, сэр, что вы ничего не нашли, нет?» «Все гораздо хитрее. Конечно, со временем я и сам бы до них добрался. Я ведь там только начал. Но помог случай. Судите сами». Комната Элеоноры располагалась в задней части дома. Перед закрытой дверью в тени лестницы стояла миссис Стефенс. Судя по виду, она была готова услышать нечто неописуемое, словно какие-то безголосые слухи уже успели прокатиться по дому. Они видели, как в полумраке светятся белки ее глаз. «Там что-то происходит!» — взвизгнула она. «Я слышала их голоса. Они слишком долго находятся в комнате и не дают мне войти. Я имею право войти туда. Это мой дом, Йоганус!» Расстроенные нервы Хедли сдали. «Убирайтесь с дороги!» — прорычал он. «Убирайтесь с дороги и сидите тихо, или вам всем не поздоровится! Бетс!» Дверь в комнату Элеоноры приоткрылась, и сержант Бетс выглянул наружу. «Выйдите сюда и станьте у двери! Если эта женщина не угомонится, заприте ее в комнате! Так, Престон!» Они вошли, захлопнув дверь, и пронзительные вскрикивания снаружи стали глуше. Комната оказалась небольшой, но высокой. Когда-то она явно была частью большой комнаты, разделенной потом перегородкой. 2 высоких окна с маленькими квадратиками стекол выходили на пустынный задний двор, вымощенный кирпичом. Но деревянная пристройка мойки при кухне ограничивала даже этот вид. Стены были обшиты теми же белыми крашенными панелями, что и в большинстве других комнат. Но в отличие от них, эта комната выглядела тесной и бедной. На каминной доске из белого мрамора красовались плюшевое окошко и 2-3 фотографии кинозвезд в бумажных паспорту, раскрашенных под серебро. Остальные предметы обстановки мало что добавляли к впечатлению от этого набора. Деревянная кровать, умывальник, гардероб. В открытых дверцах виднелись платья на плечиках. Туалетный столик с большим зеркалом и фарфоровой лампой с фигуркой маркиза в костюме 18 века. На полу — небольшой плетенный коврик. Рядом с камином стояла миссис Гарсон. В ее карих на выкате глазах застыло изумленное выражение, рука нетвердо сжимала щетку для ковра. Было слышно ее шумное дыхание. «Ну?» — требовательно поднял брови Хедли, оглядываясь кругом. «Я пока что ничего не вижу. Что вы нашли и где это?» «А!» «В этом-то все и хитрый, сэр», — закивал головой Престон. «Я подумал, вам стоит это увидеть». Он подошел к простенку между окнами. Там висела плохая картина, изображавшая в блеклых красках рыцаря в доспехах, крепко прижимающего к своим наплечникам юную, небрежно одетую деву с длинными золотыми волосами. Пол заскрипел под ногами Престона. Он сдвинул картину на бок. «Я как раз только и занялся стеной, сэр. Бетс мне помогал. Это леди?» Он кивнул в сторону миссис Гарсон. Настаивала на том, чтобы прибраться в комнате, и мы ей разрешили. Она подметала пол щеткой, и когда поворачивалась, стукнула концом черенка вот об эту панель. Ну и все сразу стало ясно. Правда, пришлось повозиться, пока я отыскал пружину. Но смотрите. Он провел пальцем по верхней кромке. Точно так же, как и в комнате Карвера, сбоку от панели появилась вертикальная щель. Только здесь она была значительно короче, около 2 футов. Престон просунул в щель кончики пальцев и задвинул панель в стену. «Как и у старика в комнате», — пробормотал Хедли. «Похоже, у архитектора, который строил этот дом, было...» Он нетерпеливо шагнул вперед, остальные двинулись за ним. «Теперь ее, наверное, повесят, сэр», — равнодушно осведомился Престон. «Я вспоминаю, как мы тогда разыскали тайник в доме Бриксли. Помните, сэр, дело об убийстве на Кромвелл-Роуд? Тот парень, который завернул руку своей жены в кусок, замолчите!» Громогласно оборвал его доктор Фелл. «Так, спокойно, Хедли». Все, что в этой комнате напоминало о хозяйке, сложилось вдруг в ее образ. Внутри тайника, представлявшего из себя полость в кирпичной стене около фута глубиной, находились какие-то предметы, завернутые в старый джемпер. Словно для того, чтобы понадежнее их спрятать, джемпер был засунут за коробку из-под обуви. В коробке оказалась выкрашенная золотой краской стальная стрелка от часов около 5 дюймов длиной и тоже испачканная краской левая лайковая перчатка, без сомнения, парная к той, что лежала в кармане Хедли. Хедли, у которого от нетерпения дрожали руки, отнес джемпер на кровать и развернул его. Платиновый браслет с бирюзой, серьги из жемчуга. Похожий на приплюснутый человеческий череп предмет размером чуть меньше кулака. Они упали на белое покрывало, когда Хедли выдернул из-под них джемпер, и свет уродливо заиграл на серебряной с позолотой поверхности черепа, покатившегося по покрывалу, словно отрубленная голова. «Хватать яркие предметы!» «Нет!» — произнес хриплый голос. Они услышали частое постукивание деревянного черенка о каминную доску и свистящее дыхание. Миссис Гарсон выступила вперед, прижав руку к своей обширной груди и еще больше выкатив глаза. «Это неправильно!» — сказала она с яростной решимостью и показала рукой на кровать. «Говорю вам, и Бог мне судья, в эту минуту это неправда! Говорю вам, они ненавидят ее!» Хедли выпрямился. «Это все, миссис Гарсон», — сухо сказал он. «Большое вам спасибо». «Но я спрашиваю вас, сэр, я спрашиваю вас!» По-прежнему шумно дыша, она потянулась к лацкану его пиджака. «Скажите, кто может знать это лучше меня, а?» Она словно пыталась загипнотизировать его, широко раскрыв коровьи глаза и тряся головой. «А? А? А? Когда я прожила тут 11 лет с тех самых пор, как умерла миссис Карвер, я знаю, что Мелисенте Стефинс, меня ей не провести, нужен он, а он и не смотрит на нее, выслушайте меня! Всего 1 минуту, сэр, и я могла бы рассказать вам так, Престон, выведите ее! И ведь надо же, я сама это сделала!» Неожиданно провозгласила миссис Гарсон. Ее глаза наполнились слезами. Она не сопротивлялась, когда Престон потащил ее к выходу, словно тюк с бельем. Но Мельсон внутренне напрягся, потому что ему показалось, что она сейчас закричит. Она действительно закричала, но только когда оказалась в холле. «Бетс!» — позвал Хедли. «Куда ты, дьявол, тебя побери, провалился?» «Ага. Ты видел, что у нас здесь?» «Прекрасно. Тогда пулей в управление за ордером. Нам нужно приготовиться заранее. Если возникнут какие-либо затруднения, пусть звонят мне сюда, я сам объясню. Она уже вернулась?» «Нет, сэр». «Тогда скажи Престону, пусть подежурит у двери и приведет ее ко мне сразу же, как только она появится. Но прежде догони эту гарсон, живее! И строго-настрого предупреди ее, пока не говорит никому ни слова о случившемся». «Секундочку, Бетс», — остановил сержанта доктор Фелла. Его смятение прошло, он казался спокойным. Опираясь на одну трость, он небрежно помахал пальцем сержанту, пристально глядя при этом на Хедли. «Вы уверены, что сейчас в этом есть необходимость? Почему просто не задержать ее и не подождать, пока дознание? Я не собираюсь рисковать своей пенсией, перекладывая ответственность на чужие плечи в деле, где виновность подозреваемой очевидна. Но вы понимаете также и то, что погубите себя, если совершите ошибку. Вы понимаете, что даже не дали этой женщине возможности как-то объяснить все это, оправдаться. Вы понимаете, что делаете именно то, чего от вас ждет настоящий убийца». Хедли поднял плечи. Затем он достал из кармана свои часы. «Если это успокоит вашу совесть, я сделаю вам одолжение, учитывая вашу помощь в прошлом. Сейчас у нас 1:20. Она должна появиться с минуту на минуту». Он вдруг нерешительно замолчал, широко открыв глаза. «Если только... Боже милостивый! Вы полагаете, она сбежала? На работу она сегодня не пошла. Вышли они вместе с Хастингсом?» Он ударил кулаком в открытую ладонь другой руки и медленно повернулся. «Если это так, то что ж? Если это так...» — возразил доктор Фелл. — «Найти ее будет проще простого. И в этом случае я сниму все свои возражения, и вы сможете заручиться ордером на арест виновной. Но она придет. Лучше скажите, в чем вы собирались мне уступить?» — «Подождите несколько минут, Холли, Бетс. Я поговорю с ней, да». «Вы ведете себя так, будто я предвкушаю огромное удовольствие, намереваясь арестовать эту девушку. Позвольте вас заверить, что это не так. Я искренне готов рассмотреть вашу точку зрения на это дело, несмотря на улики, которых достаточно, чтобы повесить календарного святого, но при условии, что у вас есть что предложить для рассмотрения. До сих пор вы ровным счетом ничего не предложили. Единственное, что я от вас пока слышал, это насмешки над имеющимися доказательствами и жалобы на мою тупоголовость. И тем не менее, вы не из тех, кто работает по наитию. Я давно вас знаю, и за вами никогда не водилось привычки ссылаться на такую до дыр затасканную ерунду, как интуиция. Поэтому, если у вас есть какие-то серьезные основания считать ее невиновной, я хочу услышать их, и тогда я попытаюсь забыть об этих уликах». «А это?» — сказал доктор Фелл без всякого интереса. Он взглянул сначала на предметы на кровати, потом на коробку в нише. «Я знал, что мы найдем большую часть этих вещей, пусть даже и не был уверен, что именно в этой комнате. Так что они не произвели на меня впечатления. Наоборот, они дали мне версию. Я знал, что мы обязательно обнаружим стрелку от часов и чью-то перчатку, а также, вероятно, браслет и часы. Но я был абсолютно убежден, что единственный предмет, которого мы не найдем...» «Да?» «Это часы, украденные с экспозиции в Гембридже. Такова моя позиция. У меня есть версия, которая, по моему убеждению, является правильной. Имеются два огромных препятствия. Скажу сразу, самой версии они отношения не имеют, но они помешают вам или кому-то еще поверить в нее. Я нашел способ преодолеть одно из этих препятствий. Но второе представляется мне настолько громадным, что, честно признаюсь, устранить его может разве что чудо. С другой стороны, в вашей собственной версии есть одно очень слабое звено. Это не версия. Вот здесь, на кровати и в коробке, лежат факты, в буквальном смысле слова твердые, неопровержимые факты. Вы признали, что даже без них мы могли бы осудить Элеонору Карвер за убийство в универмаге. И за убийство Эймса тоже, не забывайте об этом. Напомнил доктор Фелл, направив на него указательный палец. «Только убийство Эймса делает вашу версию законченной и подтверждает все в целом. Что ж, если суд присяжных поверит, что она зарезала дежурного администратора, он вряд ли проявит большую неохоту, склоняясь к мысли, что она убила также и инспектора полиции. Я готов даже допустить, что у них не будет полной уверенности во втором случае. Если мы повесим ее за убийство Ивена Мандерса, тот факт, что у суда присяжных в конце концов остались сомнения в ее причастности к убийству Джорджа Эймса, послужит ей слабым утешением. А мое дело против нее в отношении убийства Эймса не менее прочно обосновано. Я знаю, но я не хочу больше слушать об уликах, фактах, доказательствах. Просто чтобы все встало на свои места, прежде чем я начну, расскажите мне в точности, что, по вашему мнению, произошло здесь прошлой ночью. Хэдли присел на край кровати и принялся неторопливо набивать трубку. Как я себе все это представляю? Я не говорю, что это окончательный вариант. Позже мы можем внести все необходимые поправки. Элеонора знала, что за домом следит полицейский и пытается завязать знакомство с его жильцами в этом пабе на... В пабе, в котором Элеонора, насколько нам известно, никогда даже не бывала. Не говоря уже о том, чтобы распознать приодетого полицейского среди его завсегдатаев. Хэдли посмотрел на него почти добродушно. «Намерены сражаться за каждый квадратный дюйм своей территории, не так ли?» «Ну, дело ваше. Ни одно из этих возражений гроша ломаного не стоит. Карвер подозревал, что этот человек — полицейский, он сам нам так сказал. А Лючия Хандред знала это наверняка, тоже с ее собственных слов». Теперь посмотрим, насколько велика вероятность того, что оба они будут держать эту новость в секрете и никогда ни с кем не поделятся своими впечатлениями. Такая вероятность практически равна нулю. Новость все равно выплывет наружу, пусть даже в каком-нибудь праздном разговоре. Если у Карвера были свои причины опасаться, что его любимая воспитанница замешана в геймбриджском деле, как, по вашим словам, он вам сказал? Он бы так или иначе намекнул ей на это. Короче, существует десяток путей, как она могла бы об этом узнать. Особенно если учесть, — сказал Хэдли, пытаясь раскурить трубку, — что она, вероятно, подозревала, что кто-то в доме шпионит за ней, знает ее секрет и готовится рассказать полиции о том, что... выдохнул доктор Фелл. «Вот мы и вернулись к нашему таинственному обвинителю, не так ли? И кто же это был?» «Миссис Мелисента Стефенс», — спокойно ответил главный инспектор. «Я назову вам несколько весьма веских причин, почему я так думаю, черт меня возьми. Я не стану настаивать на тех очевидных фактах, что, во-первых, она относится как раз к тому типу людей, которые пишут анонимные письма, следят за домашними и тайком обращаются в полицию. Во-вторых, ей, скорее всего, известно о тайнике за панелью, о котором вряд ли будет знать жилец или гость. И, в-третьих, она должна была хорошенько позаботиться о том, чтобы Карвер не понял, кто первый обвинил его любимую воспитанницу и пустил полицию по ее следу». «Вот», — сказал Хэдли, и губы его медленно расползлись в усмешке. Вот вам мое объяснение упорного молчания обвинителя безо всякой там туманной чепухи. Я не стану тогда говорить «хорошо, хорошо», — запальчиво перебил его доктор Фелл. «Забудьте все, что вы не станете говорить. Сотрите и изгоните из своей памяти вещи, которые, на ваш взгляд, не стоят упоминания. Мне интересно, что вы можете сказать о Стефинс». Хэдли легонько постучал мундштуком трубки по передним зубам. «Я попрошу вас вспомнить беседу с ней об Элеоноре». «Так, и что там с этой беседой?» «Вы без сомнения согласитесь, что трудно встретить человека болтливее ее». «Да». «И что она кричала на весь свет о любовных свиданиях Элеоноры на крыше, о ее неблагодарности, эгоизме, жадности, по сути, обо всех ее пороках, кроме...» «Да, да, я слушаю». «Кроме...» — повторил Хэдли, подавшись вперед после паузы. «Единственного, который в самом деле важен для этого расследования и важности которого она не могла не понимать. Она должна знать о клептомании. А ведь подленькое из-под тишка упоминание об этом принесло бы девушке гораздо больше вреда, чем все ее остальные нападки. И тем не менее она ни словом не обмолвилась на этот счет. Ни до, ни после того, как мы заговорили об ограблении Геймбриджа. В данном вопросе она оказалась на редкость сдержанной, просто слишком неразговорчивой. Когда разговор об убийстве в универмаге все-таки состоялся, и мы прямо обвинили в нем одну из женщин, сказали им об этом в лицо, она и тогда не произнесла ни слова об Элеоноре. А ведь она прекрасно знала, что Элеонора была тогда в Геймбридже. Она непременно поинтересовалась бы, почему Элеонора опоздала в тот день к чаю. Нам же она сказала лишь, что Элеонора пришла позже. Опять она оказывается слишком скрытной. И не могло такого быть, как вы однажды попытались намекнуть, что она не связывала с убийством никого из домашних. Как я уже говорил, мы прямо объявили, что одна из них ударила ножом дежурного администратора. Нет, Фэл, она зашла слишком далеко. Невероятно далеко в противоположном направлении, опасаясь, как бы никто не заподозрил, что именно она обвинила перед полицией любимую воспитанницу Карвера, его Элеонору. Она молчала так же, как обвинитель, потому что она и была тем обвинителем. После этого взрыва красноречия Хэдли оперся на спинку кровати и энергично запыхтел угасающей трубкой, удовлетворенно поглядывая на раскрасневшееся лицо доктора Фелла. «Я вижу, мы разбудили-таки старого медведя, и он заворчал в своей берлоге, а?» В его темных глазах светилось удовольствие. «Вот что я вам скажу. Пока моя жертва не вернулась, делать мне нечего. И я чувствую себя настолько уверенно в данном вопросе, что готов начерно изложить свое дело от имени короны. Когда я закончу, вы можете выступить от защиты, если хотите. Доктор Мельсон выполнит роль суда присяжных, а?» Доктор Фелл поднял трость и зло направил ее на главного инспектора. «Теперь я завелся», — проговорил он. «Теперь я завелся по-настоящему. Я и не подозревал, что вы потихоньку подгоняли разные улики за моей спиной, а также спокойненько собирали в карман все выигрышные очки, которые я вам так неосторожно подбрасывал. Хорошо же. В скором времени я скажу вам парочку вещей, даже если нужный момент для этого еще не настал. Да, я выступлю от имени защиты. Я до основания разрушу здание, которое вы построили на своей логике, и станцую на его руинах. Йо-хо! Я не распаляйтесь», — мягко заметил Хэдли. Он сдул с трубки лепесток табачного пепла. «Мне в голову только что пришла одна мысль. «Бэтс!» «Сэр!» — откликнулся сержант, просунув голову в комнату. Казалось, он был поражен, увидев доктора Фелла в ярости, размахивающим своей тростью. «Бэтс, найдите мистера Карвера!» «Погодите минутку!» — вмешался доктор. «Репортеры в этот зал суда не допускаются. Несколько изменяя метафору, если вы хотите подразнить старого медведя, вам придется проделать это без свидетелей». «Что ж, как хотите. Я могу потом проверить то, что меня интересует. Как бы то ни было, Бэтс, спросите у мистера Карвера про часы, которые он изготовил для мистера Эдвина Пола. Выясните, была ли сделка совершена и получил ли он деньги за работу. Престон по-прежнему ждет мисс Карвер?» «Так точно, сэр». Хедли движением руки отпустил его. Он отступил назад, облокотился на спинку и посмотрел на плюшевую кошку, развалившуюся на каминной доске. «Итак, мы установили, что Элеонора опасается слежки со стороны полиции и предпринимает шаги к убийству полицейского», — перебил его доктор Фелл. «Нет, я так не думаю. Я считаю, что на данной стадии она просто испугана и что убийство произошло, так сказать, случайно». «Как это я прерываю вас последний раз, Хэдли?» — сказал доктор Фелл с большой искренностью. «Я делаю это сейчас не с тем, чтобы опровергнуть ваши слова, но с тем, чтобы вы усвоили одну вещь. Я хочу знать вашу позицию в вопросе о краже стрелок с часов. Это ваша наигромаднейшая трудность, и, что весьма любопытно, моя тоже, только с противоположной стороны. Если вы сможете предложить хотя бы отдаленно правдоподобное объяснение тому, зачем Элеоноре понадобилось красть эти стрелки, я признаю, что защита окажется практически загнанной в угол». «Тихо, тихо! Только не говорите, что вы обнаружили одну из них среди ее вещей, и это доказывает, что она ее украла, и не о чем тут спорить». «Нет, я как раз подвергаю сомнению именно то, что кажется очевидным на первый взгляд. Итак, она украла эти стрелки либо из чистой клептомании, либо осуществляя продуманный план убийства, и вы должны понимать, что оба объяснения — суть вопиющая бессмыслица. Предположим, ею вдруг овладевает непреодолимое желание красть часы и браслеты. Однако клептоман из нее получается довольно странный. Пробираться глухой ночью по коридору, взламывать замок в собственном доме, с огромным трудом отдирать два стальных предмета, годных разве что на металлолом, и с триумфом тащить их назад, чтобы спрятать в тайнике вместе с другим скарбом. Кем бы ни представлялась вам Элеонора Карвер, вы, я полагаю, не считаете ее окончательно сумасшедшей. В противном случае у вас могут возникнуть сложности с обвинительным приговором. Возьмем, с другой стороны, заранее продуманный план убийства. Применительно к ней он обращается в чепуху теми самыми уликами, с помощью которых вы доказываете ее виновность в Геймбриджском убийстве. Предположим, она и есть та кобра, которая гоняется за дешевыми кольцами и браслетами, и стоит лишь тронуть ее за руку, теряет голову, хватает первое попавшееся под руку оружие, вспарывает человеку живот, не разбирая дороги, бросается вон, как какой-нибудь уличный мальчишка, и избегает поимки только благодаря невообразимой удаче. Очень хорошо. Если она и есть та женщина, — заключил доктор Фелл, тыча пальцем себе в ладони, — тогда я скажу вам, чего она не делала. Она не придумывала столь дьявольски причудливой вещи, как использование стрелки от часов в качестве оружия. Она не могла угадать в ней нож. Она не стала бы пробираться сюда и терпеливо ждать, пока любопытный полисмен случайно не посетит ее среди ночи. Именно эту стрелку от часов, Хедли, вы никак не сможете связать с Элеонорой. С тем, что вам о ней известно как о женщине, страдающей клептоманией, и как о хладнокровной убийце. На Хедли все сказанное не произвело ни малейшего впечатления. «Защита нарушает процедуру заседания», — заметил он. «Если вы выслушаете мое объяснение...» «Что за дьявол?» Он сел прямо и посмотрел на дверь. Из холла снаружи доносился сильный шум. Топот шагов, громкие голоса, резкий звук, похожий на шлепок, и тупой удар в двери. Открыв ее ногой, в комнату ввалился раскрасневшийся сержант Престон, державший женщину, которая вырвалась от него и обвела присутствующих сверкающим взором. Затем Лючия Хандред замерла. Ее взгляд был прикован к предметам на кровати.